Глава восьмая. «Веришь?» Двое детей идут по полю с цветущими ромашками. Девочка лет 10 и мальчик помладше. «Не верю!» Поле заканчивается обрывом, и там извивается полосами белесый туман. «Веришь?» «Нет, не верю!» Девочка сердито топает ногой и останавливается. Мальчик подходит к самому краю и тянет руку в туман. «А я их видел, честно!» «Рин, отойди оттуда!» Мальчик смеется и качает головой. Стоять у обрыва вовсе не страшно, а гнев сестры его только забавляет. Девочка делает вперед шаг, второй, потом срывается и бежит к брату. Там, за обрывом, живет что-то страшное, что-то, чему нет названия. И теперь она верит и жалеет о своем согласии прийти сюда. А брат смотрит на нее довольный, ведь он выиграл их спор. Смотрит, не замечая, как туман, клубящийся вокруг него, превращается в чернильную темноту. Девочка бежит, но брат все дальше и дальше, а тьма вокруг него все непрогляднее. «Риен!» — кричит она, протягивает руки. Брат вновь смеется, не понимая ее страха, а чернота все гуще, все плотнее окутывает его. «Смотри!» — говорит он ей. «Они научили меня летать!» Он делает шаг назад, в клубящуюся тьму. Девочка уже на краю, уже падает на землю, тянет руку, пытаясь поймать его, но пальцы ее ловят лишь воздух. Тьма расступается, и брат летит вниз. Единственное светлое пятно среди мерзкой черноты. Все дальше и дальше от нее. Все дальше и дальше. Рассана резко села, зажимая руками рот, давя рвущийся крик. Сердце билось как безумное, все тело взмокло, будто она и вправду бежала, а перед глазами страшной картиной застыло тело брата с раскинутыми руками и ногами, все падающее и падающее в живую темноту. «Кошмар», — сказала вслух, — «просто кошмар». Но страх не уходил, заставляя все ее тело дрожать, как в лихорадке. «Рисан?» — странно знакомый голос прозвучал совсем близко. Рассана развернулась на звук, недоуменно глядя на бородатого незнакомца, чьи черты с трудом можно было разобрать в свете почти погасшего костра. Незнакомец повторил уже с тревогой в голосе. «Рисан, что случилось?» «Кто?» — начала говорить девушка и споткнулась, обескураженная звуком собственного голоса. Этот голос, по-мальчишески звонкий, был не ее. Растерянно поднесла руку к горлу и застыла, ощутив под пальцами острый кадык. «Как? Откуда?» «Рисан, ты словно призрака увидел», — сказал чужак. «Это ее он называл Рисаном? Это она? Но она не... Она ведь...» Воспоминания вернулись разом, выбив воздух из легких. Темный маг Тангил. Риен в заложниках. Их встреча, ее клятва, долгий путь сюда. И Тибор, которого она вряд ли когда-нибудь вновь увидит. «Я в порядке», — сказала Рассана. «Хотя нет, это сказал уже Рисан». «Точно?» — Вент подошел ближе. «Плохой сон приснился. Про брата». Рисан попытался улыбнуться, но, судя по тому, как попятился Вент, получилось плохо. «Ты это... Ты посиди, отдохни», — неуверенно произнес воин, отходя к костру и вороша угли. «Рассвет уже скоро. Сейчас позавтракаем и поедем. Хорошо?» Рисан кивнул, потом отвернулся от Венда, прижал колени к груди и наклонил голову, пряча слезы. «Риен, братишка!» Сердце словно сдавил тяжелый обруч. «Этот сон такой реалистичный, словно бы не сон, а видение. Что он означал? Почему сегодня? Неужели с Риеном действительно что-то случилось, что-то непоправимое? Падение во тьму — это означало смерть?» Но брат выглядел таким довольным, словно бы вовсе не падал в черную пропасть, а действительно летел. Рисан помнил, летать было детской мечтой Риена. Летать как птица, летать без крыльев. Но люди не летают, даже маги, даже сильнейшие из владеющих даром. И еще, почему Рисан забыл, кто он теперь, где, с кем? Пусть лишь на пару минут, но забыл. Побочное действие личины? отсроченные воздействием магии черного шамана, что-то иное. Они ехали уже пару часов, но Рисан все еще не до конца пришел в себя. Вид его, болезненно бледный, с остановившимся взглядом, не только внушал тревогу, но и вызывал в Венде странное чувство обреченности. Очередной раз взглянув на Рисана, Венд заметил две влажные полоски на его щеках и торопливо отвернулся, делая вид, что вглядывается в горизонт. Потом и вправду вгляделся. «Рисан, посмотри, это становище кочевников?» Юноша торопливо вытер глаза. «Нет», — сказал хрипло, прокашлялся. «Шатры стоят неправильно». В чем заключалась неправильность, Венд уточнять не стал. Натянул поводья, Рисан последовал его примеру. «Тогда кто?» «А сам как думаешь?» — вопросом на вопрос ответил юноша. «Кто мог так вольготно расположиться на границе Великой Степи, не боясь ни ее хозяев, ни надвигающихся зимних бурь?» «Вольные?» — озвучил Венд пришедшую в голову мысль. Мысль была самая первая, самая правдоподобная и самая неприятная. Рисан пришел к тому же заключению и мрачно кивнул. «Может быть, если сказать, что мы едем к главному шаману, нас не убьют?» — проговорил он неуверенно. «Если они поклоняются многоликому, если у них нет вражды с туурами, если...» «А если мы сейчас развернемся и поедем назад?» — перебил его Венд. «А смысл?» — тоскливо сказал Рисан. Смысла действительно не было. Ветер дул от них в сторону становища, так что оборотни давно были в курсе того, кто едет к ним в гости. Странно только, что все еще не вышли встретить. «Или не странно», — подумал Венд, пытаясь успокоить коня, вдруг отчаянно заржавшего и попытавшегося встать на дыбы. «Вот они, гостеприимные хозяева, встают из травы, уже в человеческом обличии». Магия вольных позволяла им оборачиваться, сохраняя не только одежду, но даже оружие. Вот только что невидимый в высокой траве мимо пробегал волк, а вот уже перед тобой стоит вооруженный луком чужак со стрелой на тетиве, и как-то совсем не хочется делать лишних движений, да и не лишних тоже. Вольных оказалось около 20, половина из них — лучники. Вен, стараясь не шевелить даже головой, скосил взгляд на Рисана. Юноша, еще более бледный, чем утром, вцепился в поводья, но вроде никаких глупостей делать не собирался. Потом один из вольных махнул рукой, и луки опустились. «Езжайте в лагерь», — велел этот же вольный, обращаясь к Венду. «Там побеседуйте с нашим вождем, расскажете ему и о туурах, и о великом шамане». «Их разговор слышали», — понял Венд. «Следили». «Как давно следили?»